Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе мы рассмотрели царствование Давида согласно книге Паралипоменон. Мы снова указали, что эта книга написана, исходя с религиозной точки зрения, а не с национальной. Поэтому она часто касается событий, связанных с отношением Давида к делам духовным. Характер его проявляется в чувствительности и заинтересованности к вещам духовным, Господним. Воля его подчинялась воле Божией. Более всего он заинтересован, чтобы прославить имя Господа. Конечно, это не означает, что Давид был безгрешен. Он сильно духовно и морально пал в одном случае. Это причинило народу много страданий. Однако об этом трагическом переживании ничего не сказано в книге Паралипоменон. Но хитрости сатаны оказались успешными в побуждении Давида совершить перепись народа, что было против воли Божьей, выраженной столетиями раньше. Израиль являлся Божьим особенным народом и не должен быть сочитан из-за гордости человеческой. Вероятно, Давид принял благословение Господне на народ с несознаваемой им гордостью и повелел совершить перепись. Его старший генерал Иоав пробовал остановить Давида, но успеха не имел. Перепись началась и совершалась. Бог выразил свое неудовлетворение, и начался суд его. 21 глава передает нам о Давиде, как он почувствовал себя в то время. Он сознал свой грех и принес жертву. Замечено, что в дальнейшем периоде своего царствования Давид желал весьма сильно, чтобы там был воздвигнут храм. Полагает, что укрепленный трон и хорошее управление народом при всеобщем почитании Давида давало ему полную возможность уделить много времени и мысли на план постройки храма, что было на сердце его давно. Итак, мы обращаемся к тому, что было упомянуто в 17 главе, когда Давид поделился с пророком Нафаном своим желанием, чтобы построенное место поклонения Богу было сооружено, где бы находился ковчег завета и совершались богослужения. 22 глава передает о том, что Давид хотел сделать и как он действовал в связи с делом храма. Первое. Через пророка Бог сказал Давиду, что он не получил повеление построить храм. Причину этого мы объясним вскоре. Второе. Бог открыл ему, что сын его построит храм, исполнил желание сердца Давида. Давид принял это откровение Божие. Он сильно желал, чтобы храм был построен, но он согласился и подчинился воле Божьей. Он не проявил ни огорчения, ни обиды, ни даже несогласия. Давид принял ответ Божий по поводу своего сильного желания. Не забудьте, что Давид был назван человеком по сердцу Божию, и это часто было заметно в его жизни. Возможно, что это подтверждается здесь очень ясно потому, что он повиновался воле Божией, хотя его желания и были иными в начале, в отношении сооружения храма. Давид, по-видимому, сказал: «Не моя, но твоя воля да будет». Последующие годы своей жизни он усердно приготовлял материал для будущего храма. Давид также уведомил сына своего Соломона о причине, почему он не получил повеление от Бога построить храм. Первая книга Паралипоменон, 22 глава, 7 по 8 стих, освещает этот вопрос. «И сказал Давид Соломону: «Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего. Но было ко мне слово Господне и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны. Поэтому он не получил разрешения построить храма. Потом последовало слово к Соломону, что он является избранным сосудом Божиим для сооружения храма, а также, что он будет человеком мира, служа Богу на славу ему». Жизнь Давида была воистину весьма неспокойной. Но он являлся человеком от Господа, поставленный им на определенное место для созидания царства. Поэтому он принял повеление Божие безропотно и ободрял сына своего исполнять его заветную мечту и молитву. Второй фактор связан с этим. Это ободрение для самого Давида в деле приготовления материала для храма. Этот факт, что он не совершит постройку, не остановил его ревности помогать проекту. Наоборот, делается ясным, что Давид был вдохновлен размышлять об этом, уделяя время для приготовления материала, чтобы сын его свободно мог идти вперед в этом деле. Эти два уже упомянутые факты указывают на стремление Давида вдохновлять своего сына Соломона, чтобы он с таким же чувством и рвением построил храм. В первой книге Паралипоменон, 22 главе 11 стихе мы читаем: «И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил о тебе». За этими словами ободрения последовала, мы могли бы сказать, молитва Давида: «Да даст тебе Господь смысл и разум, и соблюди закон Господа Бога твоего». Это напоминает нам о неоцененной привилегии, которую имеют родители, знающие Господа, когда они наставляют детей своих, их сердца и разум, чтобы они следовали искренне по пути Господним за родителями, ревнуя по Дому Божию, служа Ему и прославляя Его. Вероятно, это и являлось причиной в сердце и уме Давида, когда он поставил целью своей собрать весь необходимый материал для сооружения храма, чтобы один из его сыновей и другие с ним построил храм и занял престол царский. Об этом не говорится в книге Паралипоменон и является еще одним удивительным опущением. Правильное занятие престола без борьбы и препятствий передают нам книги Паралипоменон. Таков Божий порядок. Стремление других воспрепятствовать этому открывает третья книга царств. Но Бог остановил это при участии верного пророка. Из книги Паралипоменон вытекает, что переход власти в руки Соломона был мирным. Но это снова указывает на то, что автор был сосредоточен на мысли о храме и о религиозном на жизни народа более, чем на политической стороне. Первая книга Паралипоменон, 23 глава, 1 стих говорит: «Давид, состарившись, воцарил над Израилем сына своего Соломона». Интриги Адонии и других, окружившие престол в то время, в книге Паралипоменон не упоминается. Бог совершил то, что ему было угодно. Напоминаем опять, что книги Паралипоменон были написаны после вавилонского пленения. Прошли сотни лет со времени Давида. Эта книга побуждает народ хорошо оценить, что Божья рука милости была над ними, как на народе, при всех переживаниях горьких и приятных. Давид представлен в ней как хороший и способный организатор. Он не только заботился о приготовлении материала для храма, но также привел в порядок служение священников и левитов. Мы видим в его заботу, чтобы в будущем храме совершалось служение пения. Он ничего не упустил в приготовлении, что лежало на сердце его. Во второй книге Царств, 23 главе, Давид назван сладким певцом Израиля. Поэтому это являлось его радостью приготовить песнопение для храма. Наконец, он распорядился о притворных и о их обязанностях и характере. Замечательно сказано о некоторых из них, что они были люди сильные, 26 глава, 6 стих, люди прилежные и способные, 8 стих, а также советники, 14 стих. Какое важное описание мужей, которые должны были заботиться о храме, его принадлежностях и драгоценностях. Воистину это напоминает нам решение в книге Деяний апостолов 6 главе. В дни ранней Церкви Христовой было необходимо, чтобы были назначены люди, которые заботились бы о благословении членов Церкви. Апостолы требовали, чтобы люди, служившие у столов, были исполнены Святого Духа и мудрости. Это также свидетельствует о том, что служим ли мы Словом Божиим или делаем нечто другое для дома Его, мы также должны быть исполнены Святым Духом и мудростью, будучи руководимы Господом, Духом Его Святым. Все это имеет духовный характер, так как оно связано с устроением тела Его, которое есть Церковь. Это возвышает всякое служение во имя Иисуса Христа, воистину до духовного уровня. Принято считать, что 27 глава является как бы частью, связанной с другими обстоятельствами. Однако, оставляя дело храма и переходит к описанию хорошего управления царством, которое установил Давид. Он был успешный в войне, велик в мире, будучи полководцем, он приобрел уважение и преданность своих воинов. В административном отношении он установил строгие порядки. Также и мы, будучи служителями живого Бога, имеем ответственность и привилегию совершать всякие отделы дела Господня, соблюдая хороший порядок. Давид чувствовал, что приближается его смерть. Он желал, чтобы народ ясно понимал, что Бог избрал его заместителя Соломона. Этот царь назначен Богом, и он построит храм. Давид не оставил ни малейшего сомнения, что Бог управляет всеми делами народа, что жизнь его и сына его, а также внука его, находится в руке Божией. Слушайте его слова Соломону. «Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». 28 глава, 10 стих. Народ радовался и доброохотно приносил дары, чтобы совершить строение храма. Аминь.